В ожидании и сомнениях. 26-28 Шавваля 1047 года Хиджры. Анатолия. Катастрофа расколола войско на две почти равные половины. Посовещавшись, перекрикиваясь через овраг, паши решили, что раскинут невдалеке от разрушенного моста два лагеря. Чем и озаботили вынужденных остановить свой марш на Багдад подчиненных. Растерянность, поиски пропавшего султана, похороны погибших и переговоры верхушки войска о временном установлении новой иерархии и ближайших планах на будущее заняли весь день. К четвергу второго дня саперы восстановили мост, дав возможность начальству совещаться дальше в шатре, а не вопя во весь голос у оврага. В связи с неопределенностью сложившегося положения лагеря решили оставить на старом месте, по обеим сторонам рокового оврага. Один Аллах знает, куда прикажет двинуть войска новый султан Ибрагим — на Багдад или обратно в Стамбул. А пока направили на поиски пропавшего султана дополнительно еще несколько сот добровольцев, заявивших об умении плавать и нырять. На поиск подозрительных венецианцев по всем дорогам были посланы отряды сувари-лери. Обсудив возможные пути бегства предполагаемых убийц, решили, что вряд ли они будут скакать на восток или север. Поэтому на эти направления направились по одному отряду для очистки совести. На юг же и запад поскакали по несколько отрядов, чтобы не выпустить врагов за пределы халифата. Посланным было приказано выискивать людей прежде всего в богатой франкской одежде, но и остальных по дороге путешествующих спрашивать, кто они такие. Подозреваемых или просто сомнительных людей задерживать и доставлять сюда, к месту покушения. Первые тела пропавших во время взрыва стали находить уже к концу следующего дня. Несколько янычар, сложивших головы одновременно с султаном или чуть позже при его поисках, вынесло на берег вместе крутого поворота речки. Мурада среди них не обнаружили. Ныряние в том месте плававших, как дельфины, воинов, большей частью греков по происхождению, помогли найти еще два тела. Однако первыми ставшие жертвами халиф и Дели Хусейн-паша как сквозь дно реки провалились. Послали еще десяток янычар в Стамбул с вестью о продолжении поисков и надежде найти светоч правоверных живым. Хотя в разговорах один на один все признавались друг другу, что таких надежд не питают. Уж очень страшно выглядели погибшие на берегах оврага. Убедившись, что повелителя в том месте нет, начали поиски вниз по течению. К немалому облегчению искавших уровень воды в реке стал заметно падать. Наконец, к вечеру пятого после катастрофы дня во временный лагерь пришло известие, что вроде бы искомое тело найдено. Гонец сообщил, что оно, правда, без головы и правой руки, и с нехваткой на левой руке двух пальцев, на которых были драгоценные перстни. Опознали тело скорее по обрывкам одежды, чем по приметам на самом теле. Очень уж оно было изувечено. Да и обитатели реки уже успели им полакомиться. Высочайшее положение погибшего не смутило их ни в малейшей степени. Кожу со всех обнаженных частей тела успели объесть. А взрыв сжег или сорвал немалую часть надетого на султана в тот роковой день. Доставили тело, возможно, принадлежавшее султану Мураду, в лагерь только на шестой день, раздувшееся, ужасного, непереносимого вида и особенно запаха. Сопровождавшие его янычары сообщили, что в момент нахождения вонь от тела исходила умеренная, но за проведенное вне воды время оно сильно раздулось, а уж запах усилился многократно. Сапоги и шаровары, как султанские, уверенно опознали несколько близких повелителю человек, посему решили, что найденное тело принадлежит именно падишаху, мир ему в раю с гуриями, после чего халифа по-быстрому захоронили. Эту церемонию проводили все священнослужители во главе с шейхуль-исламом, уже почти оправившимся от ран, полученных в день гибели султана. Да, теперь можно было сказать, что Мурад IV погиб. Немедленно была собрана делегация к его наследнику, принцу Ибрагиму. Но ей тронуться в путь было не суждено. К войску прибыл гонец из Стамбула с известием, что по приказу уже покойного султана Мурада принц Ибрагим был удавлен. Да, это была новость так новость. А закаленнейшие бойцы стали походить на пришибленных палкой селян. Естественно, отправление делегации отложили и сели думать. Сразу вспомнили о выехавшем в Стамбул отряде Бастанджи, о погибшем, так и не успев им рассказать об этом поручении Капуджи-баши Бастанджи. Не обошлось без сетования на нелюбовь покойного повелителя к своим братьям, из-за которой вся страна оказалась в таком тяжелом положении. Воины Капыкуллу служили османам всю жизнь. Для них эта служба стала не столько способом добычи пропитания, сколько смыслом жизни. Смыслом, наполненным великим содержанием, распространением власти повелителя правоверных на все страны и народы. Их с детства растили в убеждении, что нет доли счастливее, чем служить османам, и все погибшие на этой службе попадут прямиком в рай, к гуриям. И вдруг османов не стало. Как быть дальше? Конечно, сразу вспомнили о принце, точнее, султане в отставке Мустафе. Он был несомненным османом и имел все права на трон, но воистину здесь содержалось огромное «но». Самый последний водонос или копающийся в земле, как навозный жук, турок, знали. Мустафа безумен и бесплоден. Опять сажать его на трон означало ввергать страну в великие беды и расстройства. Замужем за пашами и визирями жило несколько тетушек и сестер Мурада и Ибрагима. В гареме росло несколько его дочерей. Однако по обычаям женщины османов не имели права на трон. Призвали на совет шейх Уль-Ислама с ближайшими помощниками. Они согласились с таким мнением: отдавать трон женщине или даже ее мужу нельзя, как и не стоит гневить Аллаха, сажая на престол безумца. Все знали, что покойный султан желал оставить трон одному из принцев Гиреев. Вспомнили и о якобы существовавшем со времен присоединения Крыма к Османскому султанату договоре, по которому в случае пресечения династии османов их власть наследуют Гиреи. Весь вечер и большая часть следующего дня ушли на поиск других вариантов, но ничего лучшего придумать не удалось. Было решено, что поход на Персию стоит прекратить и всем войскам вернуться к порогу благочестия. Там выбрать из гиреев нового султана и уже с ним во главе идти на подлых франков из Венеции, мстить за предательское убийство своего падишаха. Имя будущего султана пока на совете не называлось. Гиреев на западе Анатолии было как мышей в амбаре, выбрать из них достойного не представлялось сложным. Хорошо известно было, что этот древний род, восходящий к сотрясателю вселенной Чингисхану, уже более полутора столетий служил как верный вассалам османам. Многие великие победы за это время были связаны с помощью татар в битвах. Был в войске Гирей и в этом походе. Ислам Гирей прибыл после поражения от своего родственника, бунтовщика Иннаета. Мурад поначалу хотел казнить неудачника, но потом смилостивился и приблизил к себе. Присутствовал он и на совете, посвященном обсуждению будущего халифата, проявив при этом скромность и похвальное немногословие. После решения о передаче трона Гиреям он развил бурную деятельность, встречаясь с высшими командирами войска, прежде всего из Аджака, корпуса воинов-рабов. Встречаясь один на один, он призывал их голосовать за него, проверенного и верного союзника. «Ведь и гиреи разные бывают, вы меня понимаете? Есть прямые предатели, как Иннаед, отказавшийся вести войска на помощь армии османов. Есть просто бездельники, привыкшие жить в подаренных им милостью падишаха поместьях. А главной военной силе османов необходимо, чтобы страну возглавлял надежный, преданный человек, доказавший свою верность не на словах, а на деле». Естественно, он обещал разное благо, как для корпуса Капыкулу, армии в целом, так и для собеседников лично. Кое-кто обменялся мыслями и сведениями по этому поводу, и выяснилось, что ни разу ислам не обещал одну должность двум разным людям. Это сразу подняло его шансы на избрание султаном. Но путь до Стамбула был еще долгий. Было время и обсудить предстоящие выборы, и прикинуть имена возможных соперников Исмаила Гирея. Не всех устроили его посулы, а обещать каждому пост великого визиря он не мог, чтобы не прослыть лжецом. Таинственные убийцы же будто растворились в воздухе. Никаких следов коварных франков, подстроивших убийство султана, найти посланным на их поиски отрядом не удалось. Нельзя сказать, что они никого не поймали. У каждого отряда были привезенные с собой подозрительные личности. Но даже поверхностное рассмотрение вынудило допрашивавших отпустить их с миром. Среди них не было ни одного франка. А казнить своих же мусульман, или даже армян там, евреев, посчитали излишним. «За смерть падишаха ответят все франки, проживающие в их проклятом городе», — решили янычары. «Уничтожим всех, тогда и убийцы наверняка не уйдут от расплаты». Проскакавшие мимо двух арб, одна с сеном, другая с соломой, медленно тащившимися на север, конники Капыкуллу Суварилери не обратили на них внимания. Ехавшие на повозках бедняки ничем не напоминали описанных свидетелями богатых франков-венецианцев. Да и мудрено было связать этих по внешнему виду затюканных турок с иноземцами. Между тем в арбах ехали именно устроители покушения на султана. Все они в свое время отбыли несколько лет здесь в рабстве, и сыграть косноязычного неграмотного крестьянина для них было легче легкого. Выполнив приказ, они не кинулись прочь, сломя голову, а, переодевшись в укромном месте, потихоньку двинулись на север, где возле небольшой рыбацкой деревушки им предстояло преобразиться еще раз, опять в бедных, но уже не турок, а греческих рыбаков. После чего отплыть на греческом рыболовном, точнее рыболовно-контрабандистском, суденышке на север. Как раз в Азовском море ко времени их прибытия должен был полностью исчезнуть лед. Очень важно было навести янычар на ложный след, венецианский. Таким образом, хотели ли воевать в республике Святого Марка или нет, им придется стать союзниками казаков в этой войне. Нарождавшейся вольной Руси вряд ли удалось бы выдержать войну один на один с Османской империей. Даже при грядущем вскоре значительном увеличении территории и численности населения.